И Господь, значит, выгоняет этих, ставит себя в разрез с Синедрионом. Да? И почему он это делает? Не для того, чтобы ему просто надоесть. Да? Он это делал для того, чтобы они имели возможность окончательно решить вопрос, мессия он или нет. Да? Потому что по иудейскому, как сказать, преданию уже, да, это уже был не закон, не писанный закон, а закон устный, да, Синедрион был высшим органом власти, но Мессия, когда придет, он может все менять, да, может, он стоит над Синедрионом, да, Мессия стоит над Синедрионом, и поэтому Господь их ловит на их, так сказать, постановлениях, да, нарушает их вот так вот резко, прям в лицо, постановление, они должны решить, мессия это или не мессия. Потому что если это мессия, тогда он имеет право менять постановление высшей церковной власти. Да, и тут они должны решиться. Вот. И они решаются, и услышали это книжники и первосвященники, и искали как бы погубить его. Да, то есть они решили, что это не их мессия. Вот, в этот день... Значит, псалом дня показательный. Псалом дня, 47-й псалом. Возвращаемся в псалтирь и смотрим 47-й псалом. Женя идет сюда. И читаем. Выборочно. Читаем с 1 стиха по 6 и потом с 10 по 15. 47, да? Да, 47. Ну, по 6. Ну, или так, начало, сначала. Песнь псалом сынов Кореевых. Да, это написание. Okay. Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник. Ибо вот сошлись цари и прошли все мимо. Увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Давай с десятой теперь немножко. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего, как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли, десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются щери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите дома его, чтобы пересказать грядущему роду. Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. Да. Вот этот псалом первого дня, второго дня, который... По сей день, в общем, так вот, в порядке богослужебным и личным молитвой, да, читается в понедельник. Да, в понедельник. И прославляет Господа на Святой Горе. Да, вот, и Господь приходит на Святую Свою Гору. И производит суд. Да? Да, да веселится гора Сион, и да радуются чери иудейские ради судов твоих, Господи. То есть суд в смысле разделения, должен решиться человек. Суд — это когда решают вправо или влево. Сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Да? Так, сейчас надо немножко нажимать на газ. Сколько? Время, как всегда, быстрее меня. А сейчас в понедельник тоже читается псалом, да, на богослужении? Нет, у нас другой устав о псалтире. Угу. Вот. Нет, у нас другой устав о псалтире. Но наше богослужение с этого дня начинает говорить о восхождении в горний Иерусалим. Я вам могу сейчас такую одну стихиру, может быть, прочесть. Так, для примера. Понедельник. Утро. Но я сразу буду русифицировать, да? Идя Господь к вольной страсти, говорил апостолам на пути: «Вот восходим в Иерусалим, и предан будет Сын Человеческий, как написано о Нем». Дверь закрывай, пожалуйста. «Как написано о Нем: приидите же, и мы, очищенными смыслами, сошествуем Ему, и сораспнемся, и умертвимся Его ради для житейских сластей, чтобы и ожить нам с Ним, и услышать вопиющего Его. Больше не в земной Иерусалим, чтоб страдать, но восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему и Богу вашему, и совозвышу и вас в горний Иерусалим, в Царство Небесное». А так вот наша такая богослужебная поэзия обрабатывает это событие, событие понедельника. После Воскресенья. Не-не-не, да, да, что после вас? Добро, да. Да, ну это, да, это, ну, поэзия, она по своему свойству очень плотна, да, там время протекает за момент, да, там сразу и воскресенье, и страдания, воскресенье, вознесение, и Царство Божие сразу в одном месте, да, в одном предложении. Вот, вообще разбор стихир, конечно, этому можно посвятить отдельно совершенно. Доклады там много, шества и так далее. Но сейчас не время на это.